«Верно», — ответил в тон ему, слегка улыбнувшись. Однако они выживали в специализированном бункере, обладая обширными запасами еды, хорошей защитой и целой армией роботов. К тому же Рой не контролировал планету полностью. Их главным приоритетом были общепенцы, третья фракция. Я не наблюдал в ковчеге ничего из перечисленного. По совокупности признаков сделал предположение об угрозе Белого Роя. Что ж, оно оказалось абсолютно верным. Следователь коротко кивнул, демонстрируя, что я прошел проверку на логику. «Вы позволите подключиться к вашим экранам?» Получив необходимое разрешение, он вывел изображение на телевизор в стене. «Мы будто наблюдали за происходящим с большой высоты, вероятно, через камеру дрона. Огромный ангар с белыми стенами, разделенный на множество небольших ячеек без крыши, напоминал гигантский муравейник. Сюда притащили спасенных нами беженцев и людей Ангамара. Капсулы с находившимися внутри инопланетянами прогоняли через внушительный сканер, в зависимости от результатов проверки его обитателя или будили, или увозили прочь. Тех, кто проснулся, размещали в свободной ячейке. В их распоряжении были кровать, тумбочка и персональная развлекательная система, иными словами, небольшой экран. Царские условия по сравнению с выживанием на станции. С облегчением заметил среди крохотных силуэтов внушительную фигуру с заостренным рогом. Прекрасно, Ангамар избежал заражения. Мы проверили всех спасенных вами граждан Федерации. Среди них обнаружилось 10 зараженных. Также они захватили примерно половину из отряда генерала Ангамара, включая непосредственного заместителя. Он говорил с таким лицом, будто мы обсуждали погоду. Его тоже пытались. Спасла давняя привычка не вылезать из скафандра. На костюме обнаружили сразу две спящие личинки. А во, что-то слишком мощно для обычного совпадения. Спящие агенты не просто отреагировали на наше появление, они пытались попасть в высокопоставленного офицера. Причем это были модернизированные твари, они могли жить вне носителя, ожидая удачного момента. Страшно представить последствия, если бы у них получилось. Понятно, почему наш корабль отправили на Солнце. Думаете, наша миссия изначально является операцией Белого Роя? Вероятность весьма высока. Вы сами указали на имеющиеся странности. Сочтя свой долг рассказчика выполненным, следователь выключил экран. Я услышал все, что хотел. С вас сняты все подозрения. В смысле, в чем меня подозревали? Я слегка, на самом деле сильно, охренел от услышанного. Серьезно, мля. Стандартная процедура. Считайте наш разговор обычной формальностью. Мы обязаны проверять всех, кто сталкивался с Белым Роем. Не будь вы легионером, вас сочли бы главным подозреваемым. Мало кому пришло бы в голову спасать людей, за которых ему не заплатят. Мужчина неторопливо осушил свою банку и уставился на меня холодным, немигающим взглядом. Было непонятно, одобряет он мои действия или осуждает. От лица Федерации и корпорации Легион я выношу вам благодарность за содействие в борьбе с Белым Роем. Оказанная вами помощь бесценна. Получается, если бы я не захотел спасти выживших, то и угроза бы не возникла. Было очень неприятно думать, что я попался в расставленную Белым Роем ловушку. С другой стороны, какова была вероятность появления на задании легионера с рыцарскими инстинктами? Это кто-то должен был знать досконально мой психологический портрет, обеспечить приглашение на миссию звучит слишком фантастично. Разумеется, нет. Иван развеял мои опасения всего одной фразой. Рано или поздно весь отряд генерала Ангамара был бы заражен. Вероятно, через какое-то время мы бы получили сигнал бедствия с красивой легендой, что им удалось укрыться в бункере для командного состава. У него много друзей, Федерация проспонсировала бы спасательную миссию. Возможно, ее бы предложили вашему отряду, у вас отличные показатели по выполнению диверсионных заданий. Настала моя очередь кивать. Обожаю честные, развернутые ответы, о чем бы еще его спросить, пока не ушел. Жаль, следователь успел открыть рот первым. У нас остался один нерешенный вопрос. Я уже говорил, ваша помощь бесценна. Своими действиями вы предотвратили крупную катастрофу. Эх, если бы не его безэмоциональный голос, звучало бы гораздо лучше. С учетом вашего финансового благополучия и успехов недавно созданной команды даже 10 миллионов кредитов не покажутся достаточным поощрением. Вам предложено самому выбрать себе награду. Это легко. На моей родной планете тоже есть агенты Белого Роя. Помогите их уничтожить. Сразу взял быка за рога. Воображение тут же нарисовало прекрасную картину счастливого будущего. Легион материализует на станции роботов-детективов, снаряженных по последнему слову техники. Они начинают расследование, выявляя секту зараженных, и затем ликвидируют всех личинок одним решительным ударом. Вы же сами понимаете, это невозможно. Следователь покачал головой, даже не пытаясь изображать сожаление. Он вообще не слишком дружил с эмоциями. У нас нет права вмешиваться. Почему? Не выдержал я. Раз у меня такой общительный собеседник, пусть выкладывает на чистоту. Вам ничего не мешает продавать нам оружие, корабли, другие технологии. Верно? Повторил он все тем же равнодушным тоном. Ей-богу, ему бы больше подошла внешность пиратского попугая. Бесконтрольная торговля с легионерами привела к уничтожению множества миров. Печальные инциденты снизили количество потенциальных солдат, к тому же они вызвали протесты различных экоактивистов. Шумиха довела вопрос до рассмотрения Советом Федерации, на корпорацию наложили жесткие ограничения по торговле. Теперь большая часть товаров недоступна для покупки легионерами с непроверенной репутацией. Каждый раз, когда я слышу слово «активист», особенно с приставкой «эко», сразу вспоминаю про белый рой. Я чуть зубами не заскрипел от досады. Что же так не вовремя? Напротив, для них было бы выгодно продолжение бесконтрольной торговли, не согласился со мной Иван. В начале проекта мы не учли агрессию обитателей диких миров. Теперь же внесены необходимые правки. То есть в ближайшее время мы не сможем ничего покупать, затариться, что ли, напоследок. Возьму с собой Рокси, поможет выбрать действительно полезные штуки. Я этого не говорил. Текущий ассортимент устраивает все заинтересованные стороны. Мы сознательно убрали оружие массового поражения и ведем работу с правительствами многих миров, где присутствует корпорация. Он слегка поднял руку, привлекая внимание. Мы отвлеклись. Прошу выбрать другую награду. Неужели нет вариантов помощи с белым роем? Не сдавался я. Не думаю, что уничтожение Земли сильно поможет корпорации. На вашей планете слишком мало потенциальных легионеров, однако мы не можем не признать их качество. По моему мнению, один вы стоите открытого вмешательства, к сожалению, оно не в моей компетенции. Однако, следователь ненадолго замер, с кем-то связавшись. У вас отличные показатели благонадежности. Поздравляю, ассортимент вашего магазина существенно расширен. Просим вас не передавать покупки другим легионерам, не считая членов вашей команды. Также мы просим вас не использовать продвинутое снаряжение для свержения правительств. Настала моя очередь зависать. Теперь при вводе в строку поиска словосочетания «белый рой» мне предложили приобрести целую кучу разных устройств. Зашибись, вот теперь повоюем. Спасибо, вы оказали мне услугу. Вежливо поклонился, глядя ему прямо в глаза. Тем не менее не могу не спросить, почему для обычных легионеров недоступны продвинутые средства для борьбы с личинками? Неужели тоже активисты поработали? Базовые анализаторы защищают непосредственного носителя, они не предназначены для поиска скрытых ячеек. Решение об ограничении принято корпорацией совместно с руководством Федерации. А во, у него есть мимика. Уголки губ дернулись, на лбу появилась морщинка. К сожалению, мы не можем контролировать все. Хватит одного нечистого на руку легионера, передавшего нашим врагам видео с разбором и описавшего принцип действия. Неужели находятся такие мрази? Задал вопрос, и в голове сразу же прозвучал ответ. Ну разумеется, в легионеры набирали не по моральным качествам, достаточно совместимости с системой. Многие родной мир продадут за относительно небольшую сумму. Вы и сами все понимаете. Хорошо, что вы не из их числа. Слегка улыбнувшись, Иван закинул ногу на ногу, демонстрируя непринужденную позу. Открытие расширенного ассортимента – логичный шаг, система бы и так сделала его по вашему запросу. Вопрос с наградой за спасение генерала остается в силе. Чего желаете? Может, 50% скидку на материализацию хорошего космического корабля? Хорошо, что я ничего не пил, иначе точно бы подавился. Корпораты во всей красе, даже награждая, стремятся заработать. Я же обязательно куплю махину подороже, а там войду во вкус и надергаю целый флот. Ну уж нет, зайдем с другой стороны. Я хочу планету Тартус, сектор Картиона. Примерно половина всей территории принадлежит Федерации, ее нет в открытой продаже, наш запрос остался без ответа. Полагаю, в вашей компетенции это исправить. Это очень сложный вопрос. Совсем по-человечески вздохнул мужчина. Он постепенно совершенствовался в течение нашего разговора. Может, 100 миллионов кредитов? Если это возможно, я хочу стать единственным владельцем планеты Тартус в секторе Картиона. повторил, упрямо поджав губы. «Наверное, стоило бы дополнительно скрестить руки. Нет, пожалуй, лучше не жестить. С какой целью вы хотите завладеть целой планетой? Не секрет, что там много ценных ресурсов, залегающих недалеко от поверхности. Корпорации вели там добычу, пока рядом не пролетел рой, с тех пор ее ценность для них резко упала. Смешаем правду с красивыми обещаниями, надавлю на благополучие граждан Федерации, покажу возможную прибыль. Налоги же никто не отменял. Я все исправлю. Восстановлю промышленность, построю мощную оборону, улучшу условия жизни для населения. Пустынная планета превратится в настоящую жемчужину. Вы планируете защищать Тартус в случае нападения Роя?» Его брови слегка ушли вверх. «Разумеется, это же моя собственность. Любой, кто посягнет на нее, автоматически станет моим врагом. Вот теперь самое время напустить на себя грозный вид. Поверьте, я сделаю все, чтобы жуки обломали о нас зубы». «Понятно. Вам придется немного подождать». Он уставился в одну точку опустевшим взглядом. Очередная пауза затягивалась, Иван вел долгую консультацию неизвестно с кем. «Я развлекался пролистыванием ленты, мозг пока категорически отказывался работать. Одна мысль о чтении рабочей почты вызывала головную боль. Вот смешные видео с котятами, совсем другое дело, давайте побольше. Легионер Цезарь, для рассмотрения вашей просьбы объявлен сбор срочной уполномоченной комиссии. Вы получите уведомление о принятом решении в обычном порядке. Наш разговор окончен, корпорация «Легион» благодарит вас за оказанное содействие». В конце Иван перестал напрягаться, заговорив со мной равнодушным механическим голосом. Мы обменялись крепким рукопожатием, и он растворился в воздухе, оставив меня в одиночестве. «Вот и поговорили», — вздохнул я, глядя на выключенный экран. Настойчивая просьба системы не покидать персональное пространство исчезла. «Вот и славно, теперь ничто не мешает отправиться на Землю. Отдохнув в компании Вики, может и Рокси присоединиться. Главное, не говорить слово на букву «С». Я сейчас точно не в состоянии на постельные подвиги». Закрыв глаза в Легионе, открыл их уже на Земле. Приятно пахло цветами и луговыми травами, теплый летний ветерок разносил ароматы природы по всей комнате. Присмотревшись, заметил подсвеченную Андреем стайку нанороботов Вики, контролирующих воздух в спальне. Интересный, конечно, способ использовать продвинутые технологии Легиона. Заодно стало ясно, как ей удается с пугающей точностью постоянно узнавать о моем возвращении. «Игорь, рыжая ведьма полностью подтвердила мои мысли, появившись на пороге. По непонятной причине она носила странную форму с коротким белым верхом, едва прикрывающей бедра черной юбкой и красным галстуком-бабочкой. Наконец-то, у тебя съемки?» Поймав прыгнувшую на меня девушку, крепко прижал ее к себе. «Нет, просто мне очень нравится изображать из себя корейскую школьницу», — звонко рассмеялась она, требовательно сложив губы. «Перерыв всего 5 минут, я хочу воспользоваться им на полную». Улыбнувшись, поцеловал ее, игнорируя естественные позывы организма. К счастью, Вика не стала сильно меня мучить, быстро упорхнув в студию. «Завтрак на столе, приятного аппетита». «И да, Виктор просил сразу позвонить ему, у него к тебе очень важный разговор». «Хорошо. Правда, ему придется немного подождать». Конечно же, система выбрала худший момент, чтобы выдать мне уведомление, застав буквально без штанов. «Легионер Цезарь, специальная комиссия рассмотрела вашу просьбу. С учетом ваших заслуг перед Федерацией ваш запрос одобрен. Отныне вы единственный законный владелец планеты Тартус, за исключением башни Легиона и участка Земли под ней. Остальные участники команды Центурия получают по 2200 кредитов. Внимание! Вы получаете медаль «Охотник на Белый Рой». Награда. Доступ к расширенному ассортименту корпоративного магазина. Внимание! Вы получаете доступ к эксклюзивной информации о методах борьбы с Белым Роем. Внимание! Вы должны подписать соглашение о неразглашении. Внимание! Легионеры Фокси и Валькирия просят разрешения перечислить их награды на командный счет. Быстро же они! Потрясающая эффективность совещания! Громко хмыкнув, согласился подписать документ и одобрил запросы девушек. Зря они так, рано или поздно все равно придется вывести заработанные наличные с счета. Налоговые службы – страшная вещь, от них мало кто может уйти. Во многих странах на Земле их боялись больше огня, что уж говорить про более авторитарные миры вроде Фурса и Эльса. Новости, несомненно, радовали. Теперь я мог развернуться с Тартусом на полную, превратив целую планету в гигантский завод. Жаль, не получится так сделать, обширную территорию слишком сложно защитить от вторжения. Лучше сконцентрирую производство в определенных труднодоступных местах. Решено, в ближайшее время отправляюсь на пустынную планету. По идее, кочевники уже должны были свалить. Они собирались успеть до большой бури, которая могла запереть их на полгода. Но сначала проверю дела на Земле. Что-то у меня появилось странное предчувствие, обычно они меня не подводят. Нажав на кнопку слива, отправился в душ, а оттуда на кухню. Вика приготовила потрясающе нежную лазанью, она оставалась горячей в специальном контейнере. Забрав в гостиную тарелку с лакомством, с ногами забрался на удобный кожаный диван, включив новостной канал. Хотелось немного расслабиться, прежде чем вновь с головой бросаться в омут с делами. Проинформированный о моем возвращении Витек шел к дому, чтобы поделиться очень важными новостями. До конца моего покоя осталось минуты три, у друга до печального быстрый шаг. Глава 8. Эмилия развалился в кресле стоимостью в 24 тысячи песо, 1200 кредитов. Откинувшись на вибрирующую спинку, он с задумчивым видом кидал в стену резиновый мячик, размышляя о всяком разном. Усердно трудившаяся под столом девушка сильно отвлекала, но это были приятные трудности. Перед глазами второго легионера Земли висел оцифрованный доклад. По совету Долорес он приказал назначенным главарям значительно выросшей банды присылать отчеты раз в неделю, параллельно устраивая им внезапные проверки. Тех, кто пытался врать, жестко предупреждали. Самые тупые, до кого не дошло с первого раза, послужили показательным примером для остальных. Сдирать кожу с визжащих мужчин удовольствие ниже среднего, зато после публичных казней никто не посмел перечить новому главарю, стремительно обрастающему ужасающими прозвищами. Территория банды быстро расширялась, они фактически захватили весь пригород Мехико. В центр города пока не совались, чтобы не сталкиваться с аристократией, да и не было у Эмилия там интересов. Приоритетом оставались проверки здоровья, позволившие неплохо пополнить ряды галлов. Эмилия с большим удивлением обнаружил, что незаконная деятельность приносит не меньше денег, чем служба в легионе. Торговцы платили им за защиту, причем он реально посылал людей разбираться с чужими бандами, наезжавшими на подконтрольные им лавки. Купленные для приближенных бластеры и индивидуальные энергетические барьеры позволяли им спокойно одерживать победы над любым противником. Теперь все с уважением называли Эмилия боссом, а желающие вступить в его банду выстраивались в очередь. Внезапно для самого себя он стал очень уважаемым человеком. «Ох, детка!» Мысли легионера окончательно спутались, девушка под столом прекрасно знала свое дело. Вцепившись в подлокотники, он шумно выдохнул, полностью расслабившись. «Вы, как всегда, очень сильны, господин!» Она быстро встала перед ним на колени, слегка выставляя вперед шикарную грудь. «Желаете продолжить в комнате для игр?» «Пожалуй, нет, свободно». Заметив резко погрустневшее личико, он весело хохотнул. «Скажи Мигелю, чтобы заплатил тебе за полный день. Ты хорошо постаралась. Дело не в деньгах, мне правда нравится помогать вам расслабиться. Вы всегда такой напряженный». Девушка, чье имя он даже не помнил, обольстительно улыбнулась. «Если я откажусь от платы, вы согласитесь продолжить со мной в комнате для игр?» «Заманчиво нет, не сегодня. Хочется отдохнуть». Он раздраженно взмахнул рукой, и одну из самых популярных путан Мехико как ветром сдуло. Несмотря на свое желание оказаться в постели Эмилия на постоянной основе, она хорошо чувствовала, когда лучше отступить. Ничего, не позже, чем через неделю она снова получит вызов и уж тогда выложится на полную. Блин, вообще ничего не понятно. У Эмилия появилось все, о чем он мог мечтать в том грязном вонючем трейлере. Деньги, власть, шикарная тачка, дорогая одежда, лучшие женщины, даже трахать их устал. Каждый день ему готовил личный повар из какого-то модного ресторана, легионер не мог выговорить названия поселившихся у него на столе экзотических блюд. Юноша не мог признаться даже самому себе, что они ему не нравились, и он предпочел бы истекающий жиром буррито или острое чили. Жаль, он теперь не мог есть их из-за нового статуса. Впрочем, какого хрена любой, кто посмеет посмеяться над ним, закончит жизнь в тесной клетке. Решено, он немедленно возьмет себе лучшие буррито в Мехико. Изрядно повеселевший Эмилия схватил висящий на спинке кресла плащ, он вычитал в модном журнале, что это последний писк моды, и побежал к ведущей вниз лестнице. Окрыленный мечтами о сочном, жирном буррито юноша не заметил открывшейся двери. Рефлексы легионера помогли ему избежать столкновения, однако прыжок в сторону получился слишком сильным. Мир завертелся под громкий треск сломанных перил, и все скрылось за яркой вспышкой. Персональный щит спас незадачливого юношу от сломанной шеи, приняв на себя основной удар от падения с высокого второго этажа в собственном особняке. «Ой, прости, прости, прости!» Изабелла, дочь зараженного личинкой белого роя мужчины, сбежала по покрытым ковром ступеням, в ужасе застыв перед матерящимся под носом Илья. «Я услышала твои шаги и хотела спросить, все в порядке?» Он стиснул зубы, сдерживая рвущееся наружу ругательство. Мамита учила его не ругаться при сеньорах и всегда оставаться джентльменом. Обычно он не слушал старую коргу, но сейчас ему почему-то казалось важным не срываться на невинной девушке, даже если это все из-за нее. «Дашь руку?» Изабелла помогла ему встать и ждала в стороне, пока Эмилия разбирался с набежавшими слугами. Велев заменить перила на более прочные, он разогнал всех и направился к выходу. Идущая рядом девушка не решалась заговорить. Хорошо, что он сам про нее вспомнил. «Ты что-то хотела?» – спросил он не слишком дружелюбным тоном, чем только сильнее напугал девушку. «Говори, не бойся. Ну ты куда-то собираешься?» Она прикусила губу, глядя на него щенячьими глазами. Эмилия почему-то стало немного неудобно. «Да, хочу отведать сочные буррито, главное, чтобы повар не пожалел перца». Его рот сам собой наполнился слюной. «Отлично!» – просияла Изабелла, став на порядок красивее прежнего. Ей очень шла улыбка. «Можно с тобой?» «Зачем?» Эмилия был настоящим мужиком, решительно не понимающим намеков. «Если хочешь буррито, я прикажу привезти тебе. Я устала сидеть в четырех стенах, вздрагивая от каждого шороха». Девушка неожиданно эмоционально топнула ногой, на глазах заблестели слезы. «Клянусь, если я немедленно не выйду погулять, сойду с ума. Ты точно не захочешь видеть меня сумасшедшей. Ты же могла взять с собой парней, зачем тебе я?» Недоумевал Эмилия. Обычно сеньоры вешались на него по-другому, говорили про мускулы или ауру мужественности. «Я им не доверяю». Девушка понизила голос, одновременно надув искусанные губы. Насмотрелась на бандитские рожи у себя в районе. «Хочешь сказать, я другой?» Расхохотался главарь крупнейшей банды в Мехико. «Ну да, у тебя доброе лицо, с тобой я точно в безопасности». Высказанный без тени сомнений уверенный ответ Изабеллы поставил Эмилия в тупик. «Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я устала сидеть в заперти». Слова девушки отозвались в сердце парня, который и сам недавно был пленником в вонючей камере. Она вызывала симпатию, пусть и не была писаной красавицей, в отличие от других его женщин. Скорее, она могла быть его соседкой или подругой детства. «Хорошо, лови». Он бросил ей темный браслет со своей руки. «Носи, не снимая. Это персональный щит, активируется сам, или погладь его по центру. А во, класс, спасибо». Глаза Изабеллы вспыхнули искренним восторгом. Она немедленно проверила работу новой игрушки. Между ними возникла яркая гудящая стена. «Погоди, он же твой. Я не могу оставить тебя беззащитным. Это не единственная моя игрушка», — хмыкнула Эмилия, отвернувшись. Сделав пару шагов, он небрежно бросил через плечо. «Ну, ты идешь, острый буррито ждет». Взвизгнувшая от мощного прилива счастья девушка побежала за ним прямо в цветастой пижаме. С тяжелым вздохом Эмилия отправил ее переодеться во что-то более подходящее случаю. Увидев себя в зеркале, Изабелла захотела срочно принять душ. Парень спокойно ожидал копающуюся девушку посреди просторного холла. Наблюдавшие за ним слуги с недоумением обсуждали увиденное. Обычно босс не отличался большим терпением, со своими людьми он вел себя гораздо резче. «Я готова». Приятно пахнущая Изабелла выпорхнула в стильном плаще, который смотрелся на ней гораздо лучше, чем на Эмилия. Парня кольнула легкая обида, зато он оценил идеальный выбор под дождливую июньскую погоду. 20 градусов с непрекращающимися ливнями, не повезло же им с климатом. «Ты знаешь место с хорошими буррито, не просто с хорошими, лучшими в городе». Работа в туристическом секторе имела свои плюсы. Не желая гневить аристократов, способных убить человека щелчком пальцев, продавцы уличной еды рядом с пляжами и коттеджными поселками выкладывались на полную. С удивлением посмотрев на вцепившуюся в его локоть девушку, Эмилия не стал вырывать руку, наконец двинувшись к гаражу. «А во, шикарная тачка! Да ты настоящий Нуэво Рикос, прим автора, новый русский по-мексикански!» Рассмеялась Изабелла, увидев новенький пикап с тонированными стеклами и хромированными дисками. прокатимся с ветерком, а то большие тачки нравились ему куда больше, чем новомодные спорткары. На джипах можно ездить где хочешь, а не на весьма редких в Мексике ровных дорогах. Я поменял двигатель, теперь под капотом таится настоящий зверь, не терпится увидеть. Обожаю мощные машины. Одной фразой Изабелла заработала кучу очков во внутреннем рейтинге Эмилия, поднявшись почти на самый верх. Другие легионеры потешались над его выбором и шутили за спиной про маленький член. Обычных бандитов он вообще не воспринимал всерьез. Мощный двигатель грозно зарычал, на огромной скорости пожирая литры топлива. И это они не выехали из гаража. Эмилия хвастался новой аудиосистемой. Оказывается, им нравились одни и те же песни. Наконец голод взял свое, и парень с неохотой нажал на педаль. Больно хорошо они сидели. Зря не сделал так раньше. Поездка получилась еще лучше. Они с Изабеллой вместе пели, обсуждали достоинства и недостатки мексиканской кухни по сравнению с другими странами, вспоминали любимые места. Эмилия с удивлением понял, что, пусть они никогда раньше не встречались, им нравились одни и те же блюда. С ветерком домчавшись до хорошо знакомого пляжа, Эмилия оставил машину на свободном месте. Погода будто выступала на его стороне, в свинцовых облаках наметился просвет, яркое солнце залило лучами блестящий от недавнего дождя асфальт. «Мучича, здесь могут парковаться только аристократы, вам придется проехать дальше». К ним подскочил мужчина лет 40, не узнавший заметно окрепшего и похорошевшего Эмилия. Зато тот прекрасно помнил парковщика с прежней работы, вечно стучащего начальству на отдыхающих коллег. «Отгони тачку, пока не нарвался на проблемы. Кто же мне их создаст? Неужели ты?» Он с трудом подавил искушение двинуть под дых лысеющему толстячку. «Они теперь в разных весовых категориях, не стоит марать руки о всякое дерьмо. Мы же прекрасно знаем, что дворяне оставляют машины прямо на пляже, чтобы лишний раз не работать ногами. Ты стоишь здесь каждый день, получая деньги за собственное безделье. Поработай немного, последи за моей машиной, может, немного жирок сгонишь. Погоди, я узнаю твой голос». Мужчина вдруг побледнел, схватившись за сердце. «Неужели это ты, Эмилия? О тебе ходят ужасные слухи. Все они правда. Не советую злить меня, пока я добрый». Подмигнув взмокнувшему, несмотря на относительно прохладную погоду, парковщику, Эмилия сам взял Изабеллу за руку. Она озадаченно посмотрела на свою тонкую ладонь, утопающую в мощном загорелом кулаке, и слабо улыбнулась, последовав за ним. Она вдруг поняла, что Эмилия очень похож на ее идеал из игры, такой же сильный и уверенный в себе, и ему нравится отличная музыка. Несмотря на сезон дождей, на пляже у искусственного моря хватало людей, теплая вода отлично подходила для купания. Специальный маг поддерживал огромный защитный купол, ограждая дворян от непогоды, чем активно пользовались богатые простолюдины. Те, кому не нужно было идти на работу, нежились в лежаках подальше от огороженной вип-зоны или плавали в огороженной буйками зоне. Играла веселая мелодия, продавцы уличной еды в своих фургончиках активно зазывали народ. Туда-то Эмилия и повел Изабеллу. «Карлос, дай нам два фирменных с дополнительным сыром и острым соусом». Улыбка сама собой наползла на лицо юноши. «Эмилия, наконец-то я снова вижу твою физиономию», — обрадовался двухметровый громила, смотревшийся немного комично с сеточкой для волос на сверкающем лысом черепе. «Выпьешь? Есть свежее пиво?» «Не, я за рулем. Налей лучше того самого сока». Подмигнув Карлосу, он достал новенькую купюру в 500 песо из пачки таких же. «Сдачи не нужно, все сделаю в лучшем виде. Присаживайтесь, я сам принесу заказ». Парочка заняла свободный столик с отличным видом на накатывающие волны. Изабелла горестно вздохнула об отсутствии купальника, на что Эмилия предложил закупиться в сувенирном магазине у пляжа. Тройной ценник по сравнению с обычным супермаркетом, зато все рядом и хороший ассортимент. «Пойдем плавать после еды», — обрадовалась девушка. «Клянусь всеми святыми, сегодня замечательный день, 100 лет не бывало на море». «Согласен, я сам давно не плавал, не считать же горячий источник в виртуальном пространстве, там все не по-настоящему. Но сначала отведаем лучшие буррито во всей империи». Парочка с голодным урчанием впилась в нежнейшие пшеничные лепешки с завернутым в них обильно приправленным мясом, щедро сдобренным красной фасолью, кукурузой и томатной пастой. Каждый кусок обжигал язык, огнем проваливаясь прямиком в желудок. Вечером их ожидал запоминающийся поход в туалет, однако сейчас они вовсю наслаждались жизнью. Почему этот сок особенный? Сделав глоток, Изабелла с недоумением открыла пластиковую крышку на бумажном стакане, рассматривая ярко-оранжевую жидкость. Вроде обычный, свежевыжатый, из лучших апельсинов и манго. Втянув немного через трубочку, Эмилия криво улыбнулся. Стоит неоправданно дорого, что-то очень похожее можно купить в любом магазине в 10 раз дешевле. Тогда зачем ты его взял? Не поняла Изабелла. Потому что могу. Раньше я был слишком бедным, чтобы позволить себе стакан гребаного свежевыжатого сока. Он тяжело вздохнул, вспоминая относительно недавние неприятные времена. Теперь мне больше не нужно знать баланс своего счета. Завидую. Мы всегда считали каждый песо. Может, и мне когда-нибудь улыбнется удача. Изабелла мечтательно закатила глаза, налегая на очень дорогой сок. На самом деле в словах девушки не слышалось привычной по разговорам с другими людьми зависти. Получается, ты бандит? Почему ты защищаешь меня? Я не бандит. Излишне эмоционально воскликнул Эмилия, заметив на ее лице испуг. Он понизил голос. «Извини, меня похитили, чтобы забрать деньги. Держали в ужасном месте, долго пытали, издевались. Кошмар». Она эмоционально всплеснула руками, чуть не разлив остатки сока. «Что было дальше? Я освободился и убил всех своих обидчиков, выживших использую в своих целях, но мы делаем много хорошего». Он заговорщицки понизил голос. «Слышала про новую благотворительную инициативу проверок здоровья? На самом деле это маскировка. Мы ищем особенных людей, чтобы дать им шанс для лучшей жизни». Так и знала, что с ней что-то не так. Девушка звонко шлепнула себя по бедру. «Вы ищете магов?» «Да, не совсем. Долго рассказывать. Давай в следующий раз. Сейчас я хочу плавать». «Хорошо», — покладисто согласилась Изабелла. «Можем сначала зайти в тот магазин за купальником и плавками». «Точно, чуть не забыл». Парень смутился, он-то привык плавать голышом. В горячем источнике среди гор не было лишних зрителей. Выбросив обертки в урну, Эмилия повел Изабеллу по хорошо знакомому маршруту. Когда-то в прошлой жизни он работал неподалеку. «Спасибо, Карлос». В выходной день на пляже было многолюдно. Бывшие коллеги не узнавали Эмилия в широких солнечных очках. Он тоже не спешил лезть к ним с объятиями. Не считая продавца буррито, у него не было здесь друзей. А, гребаные арахниды. Почему они постоянно атакуют стаями? Так нечестно. Раздавшийся от облепивших скамейку подростков крик полностью завладел вниманием легионера. «Так зачем ты с ними воюешь с ВМПЛ-15?» – заржал его друг. «Это же кусок хлама. Потрать кредиты на нормальное оружие, например, ливень. Да ну нафиг, я же коплю на улучшение орбитальной станции. Почти половину набрал до второго уровня. Первый чуть было не полез в драку со вторым». Эмилия резко свернул в их сторону, потащив за собой Изабеллу. Он поверить не мог, что наткнулся на целый отряд легионеров. «Привет, парни». Появление непонятного мужчины, от которого веяло опасностью, заставило подростков испуганно замолкнуть. «Не бойтесь, я свой. Можно добавить вас в друзья, у меня есть команда». Одновременно Эмилия послал запрос через систему. Уведомление об отсутствии у подростков интерфейса легиона поставило его в тупик. «Сорян, мы со стариками не играем», — нахохлился самый смелый, или тупой. «У нас свой отряд». «Да погоди, вдруг у него хороший рейд? Нам тогда дадут командный бонус. Может, вообще пройдем в Серебряную лигу». Другой пацан показал Эмилия смартфон с тегом. «Добавляй». «Что это?» Ему вдруг показалось, что он спит и видит крайне дурацкий сон. «Легион», — ответил подросток с таким видом, будто говорил самую очевиднейшую вещь на земле. «Ты же сам предложил вступить к тебе в команду. Сходим на миссию, заработаем кредиты». «Да, ничего не понимаю, я не вижу вас в системе». «Ну так разуй глаза и доставай телефон», — обидно фыркнул подросток. «Чтобы добавить в друзья, нужно отсканировать тег». «Да забейте, он же явно впервые видит игру». Подростки собирались уйти от облюбованной лавочки, но тут Эмилия схватил крайнего за плечо, пригвоздив его к земле. «Вы хотите сказать, что Легион – мобильная игра, и там есть кредиты арахниды и ВМПЛ?» «Ну да, дядя, ты вообще нормальный?» Вырвавшись из ослабевшей хватки, самый говорливый дал дёру, крикнув на ходу: «Лечись». Компания поспешила удалиться подальше от странного мужчины, которому явно напекло голову. Эмилия провел пальцами по бритому затылку, пытаясь осознать необъятное. «Все в порядке?» Изабелла осторожно тронула его за плечо. «Хочешь вернуться?» «Нет, пойдем плавать». Опыт управления бандой не прошел даром. Босс крупнейшей группировки Мехико вспомнил отличный навык, делегирование. Он написал Долорес, чтобы разобралась и доложила, выкинув странную ситуацию из головы. Парочка провела вместе отличный день. Эмилия купила Изабелле самый дорогой купальник в том магазине, а себе первые попавшиеся плавки, оставив там почти 1000 кредитов. Они долго плавали в теплой воде, поиграли в волейбол с другими отдыхающими, ели вкуснейшее мороженое. Эмилия не мог вспомнить, когда он в последний раз столько смеялся. Они провели на пляже весь день, отправившись домой после наступления темноты. Со стороны мы наверняка выглядим влюбленной парочкой. Изабелла хитро посмотрела на Эмилия из-за спадающей челки. Девушка откинулась на спинку пассажирского кресла мощного пикапа, приподняв оголенную ногу. Она села в машину прямо во влажном купальнике. Возможно, общение с женщинами немного помогло Эмилия распознавать флирт. Он придвинулся к девушке, и та легко подалась навстречу, встречая его поцелуем. «Ты будто впервые целуешься». «Так и есть». На щеках девушки вспыхнул яркий румянец. «А ты пошляк». В качестве извинения Эмилия притянула Изабеллу к себе. Они долго целовались, и девушка явно была не против продолжения прямо в кузове, но тут легионер отвлекло сообщение от менеджера. Крыса прислала ему письмо с необходимой информацией. «Поехали домой, нечего устраивать прохожим бесплатное шоу», предложил он счастливой девушке. «Выбирай музыку». Вождение послужило хорошим поводом, чтобы не разговаривать, ну и он изображал смущение. На самом деле Эмилия читал доклад Долорес, с каждой строчкой в его груди все сильнее разгоралась первобытная ярость. Игра принадлежала Цезарю, и какой-то идеал с миллионами скачиваний по всему миру. Опять, куда ни сунь нос, везде гребаный выскочка. Зачем он все это делает? Для чего ему игра про легион? На повороте Эмилия словно окатили из ледяного душа. Ну конечно, получается, Цезарь готовит человечество к вторжению Роя. Тому самому, что случится через 9 лет. Эмилия вдруг стало стыдно. Он не собирался оставаться на погибающей планете, копил кредиты, чтобы сбежать. Чем он хуже Цезаря? Достаточно занять мексиканский трон и объявить о реформах, через 9 лет в его распоряжении окажется сильнейшая армия мира. Парень всерьез задумался о первых шагах в нужном направлении, но затем вспомнил обучающее видео. Миллиардные армады пожирали сильнейшие флоты в галактике. Они уничтожали космические империи, бесчисленные армии, разоряли тысячи миров. У Земли нет ни единого шанса, здесь не поможет даже триллион кредитов. Цезарь, настоящий псих, если не понимает этого, на душе полегчало. Получается, Эмилия не трус, он мудрец. «Все в порядке?» – осторожно спросила Изабелла, положив руку на колено. «Мы почти 10 минут стоим». Эмилия потряс головой, выныривая из тяжелых мыслей. На душе по-прежнему скребли кошки, но он все же ощутил небольшое облегчение. Возможно, нужное ему лекарство, ночь с прекрасной девушкой. Вот сейчас и проверит. «Да, получил неприятное письмо. Забей». Эмилия вновь потянулся к Изабелле за поцелуем. Девушка что-то подозревала, но ей не хотелось развивать неприятную тему. «Хочешь, покажу тебе свою спальню?» Изабелла заколебалась. Предложение Эмилия выходило за рамки легкого флирта, парень явно не привык долго рассусоливать. Он ей очень нравился, впервые, не считая Сергея, она встретила кого-то, кто понимал бы ее. Кстати, не считается ли это изменой? Стоп, о чем вообще речь? Сергей всего лишь программа. Тем более он перестал писать ей первым. Изабелла вдруг поняла, что с ее появлением в особняке Эмилия ее идеал постепенно отдалился на определенную дистанцию. Он по-прежнему общался с ней, когда она обращалась к нему, всегда придерживаясь слегка отстраненной вежливости. Получается, он ее бросил. Хорошо, что рядом есть Эмилия. Он очень смелый, мужественный, понимающий и, главное, живой. С удовольствием, робко улыбнулась девушка, последовав за мужчиной, который собирался сделать ее своей. Глава 9. Здорово, Игореха. Витек навалился на меня с медвежьими объятиями. Примерно через минуту он отстранился с недоумением на лице. Не понял, а чего это мы не кряхтим? Не обижайся, но по сравнению с Валькирией ты здорово не дорабатываешь, хмыкнул я, ударив друга по плечу. Тебе нужно больше качаться. Не понял, в твоей жизни появился кто-то сильнее меня, я этого так не оставлю. Притворно возмутился друг. Познакомишь нас, хочу побороться с ней на руках, к сожалению, это невозможно. Эх, а ведь я действительно не отказался бы увидеть свою команду на Земле, вместе мы бы здесь такое устроили. Она живет очень далеко от нашей планеты. А, космическая женщина, рассмеялся он. Не знал, что тебе по вкусу крупные девушки. Да нет, она нормальных размеров, просто очень сильная. Рефлекторно покосился на дверной проем, вроде Вика далеко, не должна слышать. Нанороботов тоже не видно, но лучше не рисковать лишний раз. С женщинами не угадаешь, когда рванет. О чем ты хотел поговорить? А, послушай, у меня есть к тебе очень серьезная просьба. Витек вдруг вздохнул совсем по-взрослому. Можно я возьму Свету работать к нам? Хочу проводить с ней побольше времени, чтобы было проще завоевать. К тому же мне давно требуется секретарь. Посмотрев на резко поглупевшее лицо Витька, я не сразу нашелся с ответом. В смысле, она же вроде ученая. Разве у нее есть нужное образование? Что, зачем, с каких пор тебя волнуют дипломы? Она умная девушка, справится с ведением расписания и звонками. Эмоционально воскликнул друг. Да уж, пропал парень, влюбился по уши. Ее учебе точно не помешает, мы ж с китайцами постоянно контачим. Ты вон женишься, можем дать Светке шанс. В сети пишут, что чаще всего семьи образуются во время совместной учебы или работы. Все, не части, дай подумать. Прикрыв глаза, связался с Андреем. Само собой, и знал о желании Витька устроить Свету работать секретуткой. Он провел дополнительную проверку, по-прежнему не обнаружив за ней ничего криминального. Привлеченные к слежке бандиты тоже не нашли в ее поведении никаких странностей. Забавно, насколько быстро меняется жизнь. Недавно некий Губанов хотел забрать у меня бизнес, а теперь мы были его единственной надеждой на выживание. Я не против, наконец кивнул к великой радости друга. Не тот случай, когда стоит упираться рогом, особенно при массовом наборе в гвардию. Семьи бывших инвалидов занимали свободные вакансии в конгломерате, от Светы мы точно не развалимся. Единственное условие, сам понимаешь, ей нельзя ничего рассказывать. Конечно, я могила, а почему нельзя-то? Витек уставился на меня то ли щенячьими, то ли телячьими глазами. Спасибо, что ресницами не хлопал, мне этого от женщин хватает. Представь ее реакцию, когда она узнает, что мы буквально спасаем мир. Ты же, наверное, так и завоевал Вику. Вообще-то это она осаждала меня с самого первого дня. Угораздило спасти ее от похищения. Потом мы узнали, что его подстроили родители для весьма паршивого брака. Дальше ты вроде знаешь. Издав тяжелый вздох, я невольно подумал, насколько же любовь отупляет. Ты серьезно не понимаешь, зачем мы настолько тщательно храним главный секрет? Следующие полчаса я посвятил лекции о важности управления общественным мнением. Допустим, Света расскажет своей сестре или маме, те растреплют своим подружкам, и через неделю узнает весь мир. Поначалу человечество не поверит в скорое вторжение инопланетян, но нам хватит одного облеченного властью человека. Они мыслят по-иному. Раз могущественная корпорация верит в нападение инопланетян, значит, оно может быть правдой. Со временем таких будет становиться все больше, пока явление не станет массовым. Бесконтрольное распространение новости о скорой гибели человечества приведет к настоящей катастрофе. Одни назовут меня спасителем, другие – причиной всех проблем, третьи перестанут жить по правилам. Единственный способ избежать массовых волнений, бунтов, анархии и волны грабежей – показать людям наличие четкого плана. Правительства крупнейших империй должны выступить с единым заявлением, усиленно делая вид, что все под контролем. В идеале, чтобы человечество действительно работало на общую цель. Жаль, до этого пока далеко. Мне кажется, ты переоцениваешь влияние Светы, обиженно заявил Витек. Не устроит же она конец света. Нам нельзя рисковать. Да, шансы привести к катастрофе невелики. Но стоит ли рисковать? Ради чего? Глядя в резко поглупевшие глаза, я попробовал иной подход. Пусть она полюбит тебя за то, какой ты есть, а не из-за роли в спасении мира. Ты прав, неохотно согласился друг. На работу-то взять все равно можно, не вопрос. Главное, используй нанороботов, чтобы глушить звуки во время рабочих совещаний, подмигнул ему. И не вздумай изображать из себя мага. У тебя ослабленная версия, к тому же ты забил на их развитие. Я ведь уже согласился с тобой, не гунди, отмахнулся от меня Витек. Сам завоюю Свету, без помощи инопланетян. Правильный подход, дерзай. Мы обменялись крепким рукопожатием. Отметим тогда вечером, в Хабаровске открылся новый ресторан, говорят, хороший, даже аристократы заценили. Двойное свидание, или два с половиной, если возьмешь сразу обеих. Он задумчиво потер подбородок, пытаясь подобрать подходящий термин. Блин, не хочется обижать Рокси, Вдруг она комплексует из-за роста. Для полноценного тройного свидания нам понадобится еще один мужчина. Позовем Романа с женой, но тогда мы приблизимся к четвертному. Отсутствующий вид и странные размышления ясно указывали, кому именно принадлежала идея сходить в новое дорогое место. Не осуждаю, вряд ли заведение для аристократии по карману обычной аспирантки. А тут такая прекрасная возможность покутить за чужой счет. Вот что мне действительно нравилось в избраннице Витька, ее честность. Она вообще не пыталась притворяться кем-то другим, показывая истинную себя. Не, извини, работать нужно, развлекайтесь. Друг вылетел из нашего дома на крыльях любви. Побежал за Светой, чтобы показать ей новое рабочее место. Она вроде ждала его в городе. Очистив посуду нанороботами, заодно оценил размер колонии. Вот не зря потратил целую гору кредитов на их развитие, теперь я мог гораздо больше, чем раньше. Эх, а ведь изначально я отвалил за нанороботов огромные деньги и потом чуть ли не в два раза больше потратил на их подкормку. Причем специально изучал товар перед покупкой и нигде не было сказано о дополнительных платежах. Одним словом, все прелести капитализма. На всякий случай написал Вике, сможет ли она поговорить со мной в ближайшее время. Не ожидал, что девушка появится на кухне через минуту. Она набросилась на меня с объятиями, хищно посматривая на холодильник за моей спиной. На сегодня все. Можно сначала поем, с самого утра в животе пусто. Конечно. Погладив ее по мокрой коже, отпустил. Нельзя стоять между голодной женщиной и ее едой. Опасно для здоровья. Хотел спросить про свадьбу. Дату назначили, организационный процесс нормально идет, о, все супер, мы каждый день общаемся с Мэй, очень милая вежливая девушка, ее родители справились с воспитанием гораздо лучше, чем мои, звонко рассмеялась баронесса, с легким сердцем покинувшая собственный род, тебе понравится, ну или ты будешь в полнейшем ужасе, муахаха, у нее отлично получился демонический смех, даже меня пробрало, сразу пропало желание выяснять подробности, лучше доверюсь Вике. Пожелав ей приятного поглощения целой горы свежих эчпочмаков, доставленной с заводской кухни, удалился в гостиную готовить все для новых съемок. Сияющая Вика справилась за 15 минут. Она с любопытством следила за мной, пока я стаскивал мебель в соседние комнаты. Вскоре в нашем распоряжении оказался просторный зал. Обожаю сильных мужчин. Рыжая ведьма шумно выдохнула, приблизившись вплотную. Нельзя унести на плече целый диван и ждать, что я останусь равнодушной. Раздевайся, давай вечером. Я прекрасно знал, что приятный процесс сможет сильно затянуться. В Вике часто пробуждалась ненасытная тигрица, а мне не хотелось терять дневной свет. У нас много работы. Она очень грустно вздохнула, покорно кивнув. Ничего, я легко вернул хорошее настроение своей девушке, ведь мы вместе занялись ее любимым делом, съемками. Студией выступала наша гостиная. Благодаря усилившимся способностям Андрея мы могли превратить ее во что угодно. Рабочий процесс здорово затянулся, и нашел себе новое призвание – стать лучшим режиссером. Внимательно изучив произведения выдающихся коллег, а также университетские курсы маркетологов, он гонял нас до седьмого пота. Услышав долгожданное снято в конец выдохшаяся Вика упала прямо на пол. Девушка тяжело дышала, заявив с долгим стоном: «Андрей, ты самый придирчивый среди всех, с кем я работала, чтобы я снова согласилась. Это все ради спасения мира, Виктория», — чопорно ответил искусственный интеллект. Получив от меня втык вместе с угрозой сократить выделенную под личные нужды мощность до нуля, он поспешно сменил тон на воодушевленный. «Зато у нас получился, не побоюсь этого слова, настоящий шедевр. Желаете посмотреть перед публикацией? Ты так быстро закончил монтаж, а впрочем, чему я удивляюсь». Девушка громко фыркнула, снимая с себя пропотевший комбинезон. Изобретение Рокси не справилось с нагрузками Андрея. Для большей достоверности мы использовали виртуальную реальность. Сложно оставаться спокойным, когда на тебя несутся крайне реалистичные жученые стаи. Я схожу помоюсь. «Игорь, ты можешь не идти, мне нравится запах мужественности». Заявление Вики поставило меня в тупик. О чем вообще речь? Я быстро сполоснулся, переоделся в любимую пижаму и пошел на кухню. Вика по-любому выйдет из душа жутко голодной, а я бы хотел посмотреть фильм. Идеальное решение в подобной ситуации – приготовить целое ведро попкорна. Дело несложное. Забросил пачку в микроволновку, а потом высыпал в большую миску. Впрочем, глядя на получившуюся гору, Я подумал, что стоило взять кастрюлю. С помощью нанороботов не дал высыпаться ничему лишнему, правда, пришлось отдельно прописывать им запрет на поедание. Распределив взорванную кукурузу на 3 отдельные миски, отнес их в гостиную, да там и замер. Точно, нужно же поставить мебель на место. Вика не спешила, появившись в комнате к завершению очередной перестановки. Девушка оделась в крайне короткий полупрозрачный кружевной халатик, хищный взгляд не оставлял мне шансов сбежать. «Тебе повезло, что я голодная», — хихикнула она, присаживаясь на диван. «Не нужно так затравленно смотреть, будто тебе самому не нравится». «Весьма», — честно признал очевидный факт, «но всему свое время. Хочу закрыть все важные вопросы, пока я здесь». «Опять собираешься на миссию?» — спросила Вика, состроив жалобную мордашку. «Что-то ты постоянно в космосе. Меня не было меньше недели, до этого мы вместе летали в Китай и Корею», — напомнил ей спокойным тоном. «Ну блин, мне что, нельзя поныть?» Она немного поизображала дикую обиду, пока живот предательски не заурчал. Сцапав миску с горячим попкорном, повеселевшая Вика забросила в рот целую горсть взорвавшейся кукурузы, с нетерпением посмотрев на экран. «Чего мы ждем? Андрей, включай свой шедевр. Мы изучили разные варианты возможной рекламы, от минутного ролика до короткометражного фильма. В итоге остановились на последнем варианте, чтобы было проще продвигать его на видеоплатформах и в социальных сетях. Миллионы людей посмотрят красивый фильм, заинтересуются, о чем идет речь, и заглянут в игру, купившись на положительные отзывы. Самое классное, мы не накручивали комментарии с помощью или обещаний донатных наборов. Игроки по своей инициативе хвалили нас в магазинах приложений. Первая сцена началась с Вики. Девушка в официальном костюме сидела за новостной стойкой Первого имперского канала. Сложенные в строгую прическу рыжие волосы слегка светились, придавая ей неземное обличье. Помнится, Андрей предлагал добавить заостренные ушки, но Вика почему-то не захотела. Жаль, ей бы пошло. «Дорогие подданные, прошу выслушать срочное сообщение. Поступают многочисленные сообщения о разрушительных метеоритных дождях. Укройтесь в своих домах, не выходите без крайней необходимости, ожидайте официального заявления». Она вдруг изменилась в лице, послышалось тихое шушуканье. Зеленые глаза расширились в искреннем испуге, держащие листы чистой бумаги руки слегка задрожали. «Наш корреспондент из Москвы сообщает, что императорский дворец уничтожен. На месте взрыва появились опасные твари, Преображенский полк оцепил территорию Красной площади». Картинка резко изменилась. Для каждой страны покажут свои объекты. Императорский дворец, статуя свободы, запретный город, не суть. Главное, продемонстрировать исчезновение чего-то казавшегося абсолютно незыблемым, чтобы вызвать у зрителя мощный шок. Из клубов огня и дыма показались первые жуки, личинки. Они набрасывались на убегающих, кричащих людей. Страшные кадры со спецэффектами уровня лучших блокбастеров заняли около минуты. Полицейские пытались остановить инопланетных тварей, но у них не получалось. На место убитых личинок всегда приходили новые. Застигнутые врасплох маги держались лучше. Они защищали обычных людей, помогали им выбраться в безопасную зону, пока военные стягивали силы. Ненадолго появилась карта, опять-таки в зависимости от страны она везде своя. В случае с Россией ударили по Москве, Петербургу, Екатеринбургу и другим крупным городам, стандартная тактика роя. Досталось и Хабаровску, наконец камера вернулась в студию, с эффектного ракурса демонстрируя убегающую вместе с другими работниками Вику. На фоне звучал приказ об эвакуации гражданского населения в специальные лагеря беженцев. Смена кадра, на фоне механический диктор постоянно повторял об обязательной мобилизации всех сословий. Российская империя готовилась дать отпор инопланетным захватчикам. Первые столкновения жуков с армией. Военные с потерями расстреливают личинок, радуются победам, особенно помогает уцелевшая после первой волны бомбардировок техника. Камера ушла чуть в сторону, демонстрируя коконы эволюционирующих жуков. Из уродливых кожаных наростов появлялись бронированные арахниды, вылетали стремительные стрекозы, зарывались под землю многочисленные стаи крыс. Города превращались в поля ожесточенных сражений. Несмотря на героическое сопротивление, человечество проигрывало. Обычное оружие было не способно навредить продвинутым жукам. Секунд 5 Андрей демонстрировал карту мира, постепенно закрашиваемую черным цветом. Мы вернулись в студию. посланную за работниками телеканала машину уничтожил Трутень. Ярко-оранжевый жук размером с минивэн выплюнул огненный шар из светящегося брюха, превратив автобус в горящие обломки. Из-за него выскользнула стая оскалившихся личинок, бросившихся прямо на вопящих людей. Вика героически вскинула руки, отгораживая людей магическим барьером. Многочисленные удары когтистых лап заставили его замигать, до катастрофы оставались считанные секунды. Яркая очередь плазменных зарядов сожгла ближайших тварей. Перед оскалившимися личинками приземлилась фигура в мощной кибернетической броне. Сидевшая на диване Вика восторженно захлопала в ладони, приветствуя своего жениха, то бишь меня. Я перевел ливень в режим непрерывного энергетического потока, иными словами сжигал жуков из плазмомета. Визжащие личинки красиво превращались в обугленные трупики. Трутень отправил в мою спину мощный огненный шар, но его отразила Вика, вовремя укрыв магическим щитом. Ловко отстрелив уродливую голову усиленным зарядом, я снял шлем и притянул девушку к себе, сливаясь с ней в страстном поцелуе. Пока Вика демонстрировала изящно согнутую ногу со слетевшей туфли, другие легионеры десантировались неподалеку из повисшего над землей шаттла, сходу вступая в ожесточенное сражение. «Вставайте на ступеньки, вас отвезут в безопасное место на базу легиона». Я показал на опустившиеся с шаттла в специальные устройства, грубо говоря, миниатюрные платформы на металлических тросах. Другие работники студии побежали к ним, на ходу выкрикивая благодарности. Вика же осталась на месте, ее случайно распустившиеся волосы частично превратились в ручейки пламени. Девушка пылко воскликнула: «Я не уйду, мой долг баронессы защищать людей, позволь мне пойти с тобой, позаботься о беженцах в лагере, сражение с роем оставь профессионалам». Поцеловав ее, я резко отвернулся, посмотрев в камеру суровым взглядом. «Лучшие средства против инопланетного вторжения – легион. Нашим специально обученным бойцам любая угроза по плечу». Дальше последовала целая серия короткометражных сцен, объединенных общим сюжетом. Закованные в броню воины сражаются с жуками. В разрушенных городах, непроходимым горах, в чистом поле с травой по колено, в тесных подземных тоннелях. «Мой любимый момент», — снова завизжала Вика, когда камера переключилась на сражение с гвардией королевы Роя. Гигантская жучиха размером с дом грозно раскрыла заостренные жвала. Целая эскадрилья шаттлов стреляла по ней из ракетных установок, пока легионеры при поддержке танков сражались с ее гвардией. Массовку изображали боты, мы с Викой шли на острие атаки. По сюжету прошло около года, бывшая ведущая успешно прошла обучение в легионе и встала рядом со своим возлюбленным, дослужившимся до капитана. Пока мы были вместе, нас ничто не могло остановить. Со стороны наш пробег смотрелся великолепно, парочка красно-золотых бронированных фигур бежала на огромной скорости, безжалостно расстреливая жуков из плазменного оружия. Когда нас окружали, в ход шли гранаты, особенно крупным скоплением доставались эффектные орбитальные удары. Королева явно запаниковала при нашем приближении, но ничего не могла сделать. Шаттлы отстрелили ей ноги. Вдруг у нас закончились патроны. Жук-гвардеец попал по мне хвостом, пробив мной каменную стену. Вика встала у него на пути, обратившись к дару. Мощнейший огненный поток превратил противника в горстку пепла. Девушка вытащила меня из-под обломков, исцелив жарким поцелуем. Тут я не выдержал и закатил глаза. Мы, блин, боевик снимали или романтическую комедию. Наконец мы добежали до королевы и взмыли к ее башке на реактивных ранцах, ловко уклоняясь от выстреливающих из панциря шипов. Около головы росли покрытые кислотой щупальца, что норовили схватить нас и отправить обратно. В ответ мы показывали фигуры высшего пилотажа, неизменно спасаясь в последнюю секунду. Настоящая Вика ахала в особенно опасные моменты, больно эффектно мы избегали верной смерти. Наконец мне удалось прорваться к распахнутой пасти, забросив туда чемоданчик с бомбой. Все скрылось за ярчайшей вспышкой. Несколько секунд тревожной тишины, и вот мы с Викой как ни в чем не бывало стоим посреди цветущей лужайки. На нас сверкающая новенькая броня, за нашими спинами дети играли на трупе поверженного Джаггернаута. Идиллию нарушили появившиеся в небе огненные шары, новая волна десанта. Все смотрели на них, но на лицах нет ужаса. Внезапно из-под земли на горизонте вылетели ракеты, устремившись навстречу угрозе. Мощные взрывы превращались в красочные фейерверки, камера постепенно уходила вверх, останавливаясь на празднующем мегаполисе. Для каждой страны покажут восстановленную столицу, ставшую гораздо краше прежней. Ролик завершился белой надписью на черном фоне. «Вступай в легион, защити землю». Вика вскочила босыми ногами на диван, бурно аплодируя. Мы с присоединившейся к просмотру Рокси сдержанно похлопали. «Стоит признать, Андрей, режиссер и создатель спецэффектов, из тебя значительно лучше, чем шутник». Вика с грустью посмотрела на опустевшую миску. «Возможно, в будущем я соглашусь сняться в твоем полнометражном фильме». «О чем ты? Я же гениальный комик». Надулся и... «Хочешь, расскажу анекдот?» «Не очень. Лучше давай быстренько сделаем любимую работу Игоря, чтобы он смог уделить внимание своим девушкам». Вика обожгла меня красноречивым взглядом, заставив закашляться. Мне вдруг стало очень жарко. «Что там у нас?» Новый рекламный ролик выходил одновременно с крупным обновлением игры. Мы добавляли строительство клановой базы, сражения в космосе и на Земле с различными видами техники. Перехватчики, истребители, бомбардировщики, эсминцы, для особенно талантливых пилотов добавили крейсеры. На Земле игрокам станет доступен обширный перечень, начиная от классических бронированных джипов с пулеметами и заканчивая современными шагающими танками Легиона. Разумеется, присутствовала вся планетарная техника, жаль, она была не очень эффективной. В конце концов, ее разрабатывали для сражений с людьми, а не с жуками. Помимо боевых машин мы добавили возможность создавать и обустраивать клановые базы. Они давали неплохие бонусы в развитии аккаунта, побуждая игроков активнее объединяться в команды. Пусть учатся сотрудничать, хорошо сыгранная группа середняков всегда эффективнее гениальных одиночек. Вика поправила несколько моментов, убедилась, что все ушло в релиз и отослала Андрея прочь. Девушка встала передо мной на колени, умоляюще заглядывая в глаза. Одновременно с легким движением плеч ее халатик бесшумно упал на ковер, открывая идеальную грудь. Ну и как тут устоять?